О спорте. Все-таки жизнь зрителя при всем ее однообразии иногда преподносит приятные сюрпризы. Ну, к примеру, вот вернулся ты вечером с работы, где тебя только что обругал начальник, вернулся к надоевшей жене, к сопливым прожорливым детям или к сварливой старой мамаше, которая всех их с успехом заменяет, вернулся в квартиру, которая уж давно превратилась в свинарник. Нет, я, кажется, уж писал нечто подобное. Надо как-нибудь по-другому. Так, ну, разнообразим ситуацию. Вернулся вечером с работы домой, причем не на машине, как люди, а как лог чилийский на метро, где обычно в час пик с энергией навозного жука, выбирающегося на свет Божий из огромной кучи, протискиваешься сквозь толпу. Вернулся, уставший и голодный, в холостяцкую квартиру. Разогрел вчерашний обед, наконец уселся с тарелкой супа в кресло перед телевизором посмотреть последние городские новости, хотя, в принципе, ты можешь легко позволить себе роскошь их проигнорировать. И тут тебе, в дежурной части городских новостей, прилизанный диктор тревожно репортерским тоном сообщает об убийстве какого-нибудь успешного адвоката. Застрелен в 9 часов утра в подъезде собственного дома. Охранник и жена с тяжелыми пулевыми ранениями доставлены в центральную городскую больницу. Начинаешь есть свой суп, время от времени поднимая глаза на экран, где мелькают картинки. Парадная, дома милиционер на фоне служебной машины с мигалкой, табличка на стене с надписью «Городская прокуратура», здание больницы, больничный коридор, по которому идет навстречу камере медсестра с подставкой для капельницы. Преступник скрылся с места преступления. Прокуратура возбудила уголовное дело. Разрабатывается версия о заказном убийстве. Подробности в интересах следствия не разглашаются. Вот, все ясно. Волки, они сначала грызут зайчиков, а потом, когда глупые зайчики заканчиваются, а умные пускаются на утек, начинают грызть друг друга, вызывая у остальных обитателей лесной опушки прилив положительных эмоций. Зрелище грызущихся волков — это словно кем-то сочиненный героический эпос, хорошо срежиссированное телешоу вроде чемпионата мира по боксу в тяжелом весе. Сиди у экрана прилежным зрителем и смотри, как бугристые миллионеры в перерывах между рекламой стиральных машин и зубочисток мутузят друг друга ради дополнительных средств. Вот один удачно провел прием, как компетентно сообщает комментатор, попросту говоря, изловчился, изо всех сил врезал своему зазевавшемуся противнику в челюсть. Теперь у него есть все шансы победить, стать первым, получить титул чемпиона и прилагающиеся к нему деньги. Болельщики ревут от восторга, свистят, аплодируют, крупным планом показывают безучастную физиономию тренера. Он жует жвачку. Мощные челюсти жвал работают исправно, как жернова, перемалывающие зерно в муку. На секунду они замирают, в тот момент, когда его подопечный наносит победный удар. «Ес!» И обнажаются крупные белые зубы, результат долгой кропотливой работы стоматологов. «А ты ешь себе суп напротив экрана и получай удовольствие от этой схватки, и особенно от неудачи одного из двух сказочных чудо-богатырей». Каждый из них, между прочим, сообщает все тот же спортивный комментатор, защищая честь своей страны. Непонятно только от кого. И не должно быть понятно. Не твоя эта забота. Твое дело зрительское. Не нравится. Никто не волит. Потыкай кнопки на пульте. Переключись на другой канал. Посмотри футбол. Футбол даже лучше. Масштабнее, эпичнее. Там задействованы не 2 миллионера, как в боксе, а 22. 22 миллионера, как гончие псы, гоняются под присмотром судьи по зеленому газону за дурацким мячом, стараются нападать по нему ногой. Результат каждого матча заранее известен всем участникам. Публика же, наоборот, пребывает в добровольном неведении относительно того, чем все закончится, и платит за это неведение большие деньги, иначе и нечем будет занять себя в этой жизни. А деньги получают организаторы и футболисты-победители. Побежденные тоже не остаются в накладе. Им кое-что перепадает по взаимно предварительной договоренности с победителями. Мысль об этом почему-то расстраивает, хотя вроде все честно. Парни их заработали. Они старались, бегали взад-вперед, устали, вспотели. Просто парней не получилось. Техничности не хватило, поясняет комментатор. Техничности, скорости. В современном футболе это решающие факторы, ну и еще везение. Обычного спортивного везения. Их утешают, а победители, наоборот, чествуют. Они теперь герои. И зрителю, если он молод и полон сил, рекомендуют на них равняться и им подражать, чтобы молодая жизнь еще былинка, стала героической сказкой-былью. Хотя порой случается и непредвиденное, и шоу заканчивается совсем не так, как было запланировано. Представьте себе, что боксер во время торжественной церемонии, в его честь, ненадолго отлучился по естественной надобности в туалет, а оттуда уж не вернулся. Штукатурка на голову свалилась или, как в известном анекдоте 40-летней давности про майора Пронина, унитаз оказался заминированным террористом-антиглобалистом, и сливная кнопка, нажатая ничего не ведающим пухлым чемпионским пальцем, привела в действие взрывное устройство. Очевидец подобного события или рядовой зритель, узнавший об этом в новостях, невольно испытает чувство странного, полузапретного удовольствия и эстетического наслаждения, рожденного обманом ожиданий и шокирующей непредсказуемостью сюжетной коллизии. Вот именно это переживание, пусть ненадолго, но охватило меня, когда принцесса сообщила мне о смерти Толика. Вряд ли кто-то из знавших его ожидал подобной развязки. Толик мчался на всех парусах к успеху. Он сам был успехом, много зарабатывал, добивался все новых и новых должностей, обманывал партнеров, обильно ел, пил, тучнел на глазах, наконец, как настоящий сказочный герой, получил награду принцессу. И вдруг на его жизненном пути возник элемент нового замысловатого сюжета — дачный туалет с гнилыми досками и метафизической надписью «Оставь надежду всяк сюда входящий». А дальше в истории фигурируют не деловые бумаги, рестораны, сауна с девочками, а совсем-совсем другое. Стульчак, кряхтение, треск дерева, испуганный вскрик и сомкнувшись над головой героя фекальные воды вечности. Неприятность она всегда бывает неожиданной. Но неожиданность никогда не бывает неприятной, потому что всегда открывает ресурсы воображения и приносит удовольствие. Именно поэтому известие о смерти Толика, я повторюсь, тем более что вы, дорогой читатель, все равно не сможете этому повторению воспрепятствовать, было хорошей новостью. Толик в свое время нанял каких-то молодых людей избить меня. Избиение не состоялось, почти не состоялось, но молодые люди могли в любой момент снова появиться. Со смертью Толика все это бесповоротно ушло в прошлое, чему я был тогда несказанно рад.